Свободный капитан Кунг Камар и его команда устраивают пьяный дебош и громят ресторан «Голубое сияние», калеча и убивая посетителей. Именно так ведь местные власти и представят все произошедшее, если захотят давить на меня. Но иного пути я не видел. Нельзя кому-либо давать безнаказанно убивать членов моей команды, тем более моего воспитанника. Я поднял глаза к потолку и осмотрелся, заодно проведя сканирование. Навык управления механизмами повышен до 118 уровня. Все видеокамеры в ресторанном зале разом вышли из строя. Нужно было, конечно, сразу это проделать, еще при входе в зал, но лучше поздно, чем никогда. Стоя посреди заваленного живыми и мертвыми телами покрытого пеной пространства, я обернулся к своим спутникам. Кто зачинщик драки? Зачинщик, Башатушек осмотрел зал и указал лапой на лежащее в отключке тело человека в скафандре, все еще сжимающего горлышко бутылки в руке. Вон он, Динни Марко, ты его должен помнить. Летал с нами когда-то в экипаже. Он был пьяный, не сдержан на выражение. Допустил резкие слова насчет тебя и Валерии, да и про Айни тоже прозвучали обидные фразы. Так что заслуженно получил от нашего барда по роже. Тини попытался разнять людей, но Динни Марко пырнул мейланского подростка ножом. Ну и понеслось. Противников было слишком много. Милиефат и местные секьюрити пытались нас разнять, но у них не вышло. Динни Марко, да, я его прекрасно помнил. Предыдущий ухажер Валерий, не сошедшийся с остальными характером и покинувший наш экипаж. Да, он действительно мог затаить обиду. Не ожидал его тут встретить. Кто капитан этих отморозков? Найдите, где стоит его звездолет. Мне очень хочется потолковать с ним и получить компенсацию за нападение на мою команду. Да и разгром тут тоже должен кто-то оплачивать, и мне не хочется, чтобы это были мы. Я действительно собирался направиться в доку Дурвая и предъявить претензии, но появившиеся в большом количестве сотрудники правопорядка помешали этим планам. Пока не стало поздно, я сработал на опережение, подсказав клапам правильное ведение ситуации. На мою команду напали, убили члена моего экипажа, мы лишь защищались. Навык псионика повышен до 134 уровня. Сработало. Клапы стали винтить избитых членов команды у Дурвая, стягивая руки, лапы и конечности пластиковыми наручниками. Мне и членам моей команды претензий пока что не предъявляли, хотя непонятно было, надолго ли нас оставили в покое. Уходим. Скомандовал я своим и сразу передал сообщение на фрегат готовиться к срочному вылету со станции. Но уйти спокойно нам не дали. Нет, клапы пока не отошли от внушения и нас не останавливали. Но те самые милиефаты из 17-й флотилии, что оставались в стороне и наблюдали за дракой, вдруг решительно перекрыли мне дорогу. Свободный капитан Кунг Камар, просьба не оказывать сопротивления и пройти с нами. Вас желают видеть на флагмане. С собой настоятельно рекомендуем взять переводчика. Катер отвезет вас на линкор Пикиура. Глава 10. Шахматная партия с кардиналом. Спорить тут было бесполезно. Да, я не сдержался и накосячил, превратив драку в баре в кровавую мясорубку. А потому реакция на инцидент захвативших систему Серпея Милиефатов была вполне ожидаемой. Серьезного разговора с оккупационными властями было не избежать, но я все же надеялся отстоять свою достаточно сильную позицию. Убит мой воспитанник, мои ребята находились в серьезном меньшинстве и лишь защищались, это можно видеть в записях видеокамер, да и многочисленные свидетели тоже имеются. Совсем уж без последствий едва ли удастся вывернуться, но каких-то запредельно серьезных санкций от милиефатов я все же не ждал. Я вызвал по рации переводчицу Гертайни Уремяю к стоянке флайеров у голубого сияния, остальных же членов команды отправил на фрегат. Разве что успел передать сверток с отростком историка клопов нашему корабельному медику, велев посадить в питательную среду под хорошим освещением. Ну и связался со своей компаньонкой и попросил Герту Ленитар извиниться за меня перед послом Сианов, которого я неосторожно толкнул, и при необходимости выплатить компенсацию за нанесенную обиду. Да, еще один мой косяк, который нужно было исправить до того, как он перерастет во что-то серьезное. Большой десантный катер Риж-10, в котором могло разместиться до полусотни штурмовиков милиефатов в тяжелых доспехах, был предоставлен лишь мне и мейланской переводчице. Сопровождающие не полетели, пилотов на нем не было. Аппарат двигался полностью автоматически. Я не стал сидеть сложа руки и прошелся по катеру. Интересная машина, обтекаемой формы, способная садиться на планеты с плотной атмосферой и взлетать с них, с мощными энергетическими щитами в передней полусфере и даже несущая средства противоракетной обороны, с целым арсеналом стрелкового оружия и ящиками амуниции в нишах по обоим бортам, в том числе миниатюрным дроном-разведчиком и двумя роботами для разминирования. В грузовом отсеке сзади в сложенном состоянии находилась установка развертывания мобильного щита, который должен был прикрывать зону высадки десанта. Эх, сюда бы конструкторов Земли, они бы наверняка подчеркнули новые идеи для создаваемой ими техники. Навык сканирования повышен до 84 уровня. К сожалению, пришлось ограничиться лишь навыком, без использования сканера изыскателя для получения подробной схемы летательного аппарата. Милиефаты наверняка не одобрили бы такой технологический шпионаж, да и оказаться в космосе на обесточенном катере с отключившимися системами тоже стало бы не самым лучшим исходом полета. Мейлонка молча ходила за мной хвостиком, изо всех сил изображая безразличие к происходящему, хотя от меня не укрылся хищный блеск в глазах рыжей переводчицы. Наверняка мало кому из ее сородичей удавалось вот так близко ознакомиться с современной военной техникой конкурирующей космической расы. Я давно знал, что Герта Нейуремяю тесно связана с мейлонской разведкой, хотя и не является ее кадровым сотрудником. Ценный информатор, входящий в ближний круг свободного капитана Кунг-Комара, присутствующий на переговорах с влиятельными игроками других рас и участвующий во всех затеваемых этим человеком авантюрах. К тому же имеющий каналы быстрой передачи информации Кунгки с Семяу и пользующийся особой благосклонностью Великой. Я не видел в работе Гертайни на родное государство ничего зазорного. Обычное поведение патриотически настроенного гражданина. Я и сам регулярно снабжал Землю новыми технологиями и информацией о происходящем в далеком космосе. К тому же я сотни раз считывал мысли переводчицы и знал, насколько щепетильно относится она к моим личным интересам. Гертайни никогда не стала бы передавать информацию, способную навредить ее капитану. А еще за эту деятельность моей хвостатой спутницы в реальном мире спецслужбами Союза Мейлонских Прайдов была обещана личная безопасность, в том числе от всевозможных преступных группировок, космических пиратов и религиозных фанатиков, так и не забывших историю с убийством воплощения великой первой самки-проповедницы Лэн Камиру Умаеу. В общем, я смотрел на эту деятельность переводчицы сквозь пальцы, но когда увидел, что моя хвостатая подруга украдкой начала фотографировать десантный катер милиефатов изнутри, я все же остановил Гертайни и с помощью навыка управления механизмами отключил ее камеру. Ментально напомнил спутнице, что мы нейтральная сторона, а эти кадры совершенно не стоят того, что милиефаты могут обвинить нас в шпионаже и снова объявить врагами своры. «Прости, капитан, я забылась, могла навредить тебе, больше такого не повторится». Окончание полета мы почувствовали по изменению тональности двигателей еще до того, как магнитный манипулятор подхватил катер и затащил в ангар линкора. Двери бесшумно отъехали в сторону, и мы с Гертайни вышли в ярко освещенном огромном помещении, в котором уже стояло десятка три таких же десантных катеров Риж-10. Нас встречали. Большая группа восьминогих бойцов окружила прибывший катер и замерла неподвижно, не доставая оружия. Вперед двинулся руководитель группы, крупный милиефат светло-серой масти, Герт Руас 1024, милиефат, гнездо ренегатов Кика 78, псионик 142 уровня, гнездо ренегатов. Среди других окруживших катер бойцов я увидел еще нескольких ренегатов из разных гнезд. Насколько я знал, ренегаты отказывались участвовать в бесчисленных войнах с ворами лиефатов за расширение территории и покорение иных рас. Но, по-видимому, принимали активное участие в войне с ГКХа, которая для милиефатов была оборонительной. Псионик долго смотрел на меня россыпью черных глаз. Я внутренне напрягся, ожидая попытки считывания мыслей или иной псионической атаки, но мой навык ментальная защита молчал, как молчало и ощущение опасности. Возможно, наш встречающий запросил и получал от вышестоящего начальства распоряжение относительно нас. Наконец псионик повернул голову к моей спутнице и застрекотал. Гертайни тут же перевела. Герт Руас 1024 приветствует уважаемого Кунга Комара на главном корабле 17-й флотилии и просит пройти за ним в зал дальней связи. Человека уже ждут. А как? Похоже, вызов на линкор своры вовсе не был связан с дракой в баре «Голубое сияние». Просто кто-то из важных шишек своры милиефатов пожелал побеседовать со мной. Что ж, похоже, я очень скоро узнаю, почему с меня сняли статус врага, И зачем я понадобился своре? Бойцы расступились, и наш собеседник поспешил в ближайший коридор. Быстрым шагом я направился за шустро перебирающим конечности восьминогим псиоником, стараясь сохранять достоинство и не бежать. А вот Мейлонке так и вовсе пришлось перейти на бег. К чему такая спешка? Наш проводник резко остановился и указал лапой на дверь. Зал дальней связи. Поспешите. Важный собеседник не любит ждать и долготерпением не отличается. Дверь отъехала, открывая доступ в круглое помещение с зеркальными стенами. Мы с Айни прошли внутрь. Любопытно, никогда ранее мне не доводилось общаться по дальней связи в зеркальном зале в паре с кем-то, всегда в комнате я находился один. Точнее, из зала связи с пирамидой мобильной лаборатории реликтов я как-то вел общение с реальным миром в компании членов команды, но там были несколько другие условия. Сейчас же отражение было весьма причудливым. Я видел себя и Мейлонку одновременно со всех сторон, продублированных бесконечно много раз. Кстати, присутствие Мейлонки могло стать проблемой в случае общения с сильным псиоником. Мои там мысли были неплохо защищены, а вот за сохранность сведения из головы своей спутницы я переживал. Лично я читал мысли рыжей переводчицы с легкостью, словно открытую книгу. Наверное, сильный псионик с хорошим интеллектом мог проделывать это с такой же легкостью. Свет в комнате погас, и перед нами возникло светящееся голографическое изображение крупного мелиефата в черной матовой броне. Интересно, интересно, на нашем собеседнике был надет доспех слышащего реликтов, переделанный для ношения представителем расы мелиефатов. А еще моя спутница почему-то мгновенно рухнула ниц, опустившись на колени и низко склонив голову. Странно было видеть гордую Мейлонку в такой унизительной позе. Что происходит? Я не стал повторять ее раболепный жест, но все же опустился на одно колено и поклонился похоже важному представителю своры мелиефатов. «Ты знаешь, кто я?» Не поднимая головы, перевела мне Мейлонка стрекотание мелиефата. Мне пришлось считать подсказку из мыслей спутницы. Бессмертный крон Клаус Вайс, лидер своры мелиефатов, командующий самым сильным флотом галактики и, возможно, самое могущественное существо во Вселенной. Я изо всех сил постарался скрыть нахлынувшие эмоции. Вот это да. Нет, я ожидал, что поговорить со мной захотел кто-то важный в иерархии своры, но чтобы сам лидер мелиефатов. А между тем собеседник выслушал переведенный Гертайни ответ и прострекотал: крупного, но не самого сильного флота. Королевский флот Триллов не уступает моему в боевой мощи. Флот далеких эльвинов также силен. И есть еще как минимум два других флота, соизмеримых моему по силе. Я говорю про композиты флот людей. Именно об этом я и хотел поговорить с тобой, человек.